Глава 9. Во имя паучихи. Авхара. Индейские земли. Безвременье. Я сморгнула слезы на сухую роговицу и сперва не поняла, почему они медленно стекали из-под век по щекам. Неужели я плакала? Во сне все было солнечным и жарким. Там гомонили люди и слышалось конское ржание. А потом я очнулась опять здесь, в мягких сумерках. Солнца в этом мире никогда не было. Неподалеку в костре потрескивали сухие ветки. Его развел Майкл, очнувшийся первым после жатвы. Я потянулась, разминая тело, затекшее, словно после сна. Но сон тот был не обычным, а постсмертным. Все дело в том, что когда во время жатвы нас убивают, при перерождении мы видим странные и удивительные вещи. Кто-то из беглецов утверждал, что при помощи таких снов постепенно вспоминали, кто они, откуда, чем занимались раньше. Далеко не у всех получалось это узнать. Мы стремились сбежать туда, за кромку леса, и не попасться ни в одну ловушку палача, не угодить под нож охотника, не быть несчастной жертвой барона субботы. Но когда они убивали нас, мы видели вот такие прекрасные сны. В остальное время мы не спали. Не спали никогда. Ну как самочувствие? Кони присела на корточки и положила руку на мое плечо. Не передать, насколько я была благодарна ей за то, что при пробуждении она оказалась рядом. Тело все еще болезненно ныло после того, как меня кромсали ножом вендеттой. У барона субботы рука была тяжелой. Над нашими головами низко висело тусклое, темное небо с тяжелыми тучами. Мы были там же, где и всегда. В исходной точке, у подножия непреодолимой скалы, обдуваемой всеми ветрами. Ее обступал густой и непроходимый лес. Каждый раз мы пробуждаемся здесь после того, как убийцы нас ловят. Такие уж правила. Они кончают нас. А мы, несмотря на угрозу новой боли и новой смерти, рвемся туда, за лес, за равнину, к краю топей, до которых им нет дела, к свободе. Но я слышала, что почти никто из беглецов никогда там не был. А кому доводилось, становился жертвой повелителя луней. Кто это, не знал никто из нас, потому что мы не доходили до топей. Мы даже до кромки леса не могли добраться. Но из уст в уста беглецы, жившие здесь дольше остальных, передавали нам, неопытной мелюзге, истории об убийцах равнин и болот. И о повелителе луней, который, как говорили, был настолько страшен и силен, что даже пожирал других таких же, как он. Охотников. В этом мире было всегда холодно. Я обхватила себя руками, затем медленно села на землю и поджала колени к груди. Мое некогда белое платье хранило тонкий кровавый след на ткани. Ажурное кружево натянулось на коленях. На подоле юбки бахрома стала алой. Я жалась и страдала от холода, вспоминая сон, где мне было так тепло и так хорошо. Я все еще чувствовала запах конского навоза, сена и песка. С неба там лился обжигающий свет золотого солнца, и мир вокруг был рыжим и голубым. Я вспоминала чьи-то руки, но чьи сказать точно не могла. В каждом их прикосновении было столько искренней нежности, что я коснулась своей щеки ладонью, как когда-то чужая рука ласкала меня. Но прошло немного времени, и сон растворился в туманном ничто. Мне снова стало холодно и одиноко. Кони с сожалением сказала: «Все в порядке, Лесли. Ты ни одна не смогла. Никто из наших не добирался до края леса уже столько жатв. Только старичкам из другой группы удалось однажды». «Что с ними сейчас?» «Кто знает. Они просто не вернулись сюда. Может, спаслись, а может, нет. Вдруг им повезло. Или нет». Я покачала головой, шмыгнула носом. Кони, убрав от лица свои красивые, огненно-рыжие волосы, мягко и печально улыбнулась мне, когда услышала, как я буркнула. «Я больше не хочу попадаться им». «Никто не хочет. Это чертовски больно. Я-то знаю. Я здесь дольше твоего». И каждый раз накатывает такое чувство отчаяния. Кони всегда находила правильные слова. Отчаяние. Вот что чувствовали все мы. Мир и Ктоми — не то место, где хоть кто-то хотел бы находиться. Кем она была, знали все. Иногда мы видели ее огромную многоногую тень там, вдали, над деревьями, и стихали и цепенели, когда она скользила мимо. Бездушное, страшное воплощение смерти. Бог и дыхание здешнего мира. В такие секунды я думала, как милосерден мой Бог, в которого я верила, поскольку не давал видеть себя и свой образ, а давал людям обманчивое чувство одинокой свободы. У самой скалы сидел Майк. Прислонившись к валуну ладонью, он прикрыл от холодного ветра огонь из вечной зажигалки, в которой, сколько бы мы ее ни жгли, не кончался бензин, и хмуро смотрел на ровное голубое пламя. Взгляд его был мрачен. Длинные темно-каштановые кудри он завязал в хвост. «Я больше из-за нее подставляться не намерен», — хмуро сказал Майк. «Она все сделала нормально», — возразила Конни. «Иногда не везет всем, Мик, тем более в лесу». В этот раз их было двое, и мы явно не в лучшей форме, чтобы сладить с бароном, а тем более с бароном и охотником. Я не знаю таких людей, которые могли бы с ними справиться. А ты? Я обдурил их, я сбежал. Я был уже почти у края леса. Раздражился Майк, закатив глаза. Да господи, почему мы всегда оправдываем того, кто облажался? Почему бы не сказать «да»? Лесли села в лужу, и всех нас зарубили из-за нее. Ну так-то она сама и попалась. Я угрюмо отвернулась, не желая больше ничего слышать в свой адрес, и без того было тошно. Кони толкнула меня плечом. Снова снилась какая-то дрянь? Да. Я поморщилась, сглотнула. Проще сказать так, чем признаться, что сон был чудесным, куда лучше, чем реальность. Голова казалась такой тяжелой, точно по ней кто-то здорово треснул со всего размаха бейсбольной битой. Я надолго отрубилась. Все уже очнулись. Ты одна была без сознания. Вот чёрт. Мы снова замолчали. Каждая думала о своем, но мы знали. Пройдет немного времени, и мы снова будем бежать, когда к скале после кровавой трапезы вернется стая жутких, кровожадных женщин-сов, тах-тах-клеах. И возвращение это ознаменует начало новой жатвы. Иначе те, кто не побежит, будут навсегда растерзаны их страшными когтями. Кони выглядела встревоженной. Она осторожно озиралась, глядя по сторонам. Лес вокруг каменистой насыпи пугал ее. Он был покрыт белёсым туманом, вьющимся дымными кольцами, и погружал этот мир в царство вечных сумерек. В тумане два наших фонаря, что электрический, что газовый, бледнели, мерцали и гасли. Их слабый свет не разгонял тьму. И мы не знали, что таилось по ту сторону леса. И было ли там хотя бы что-то? Или старички из западной части леса во время одной из жатв солгали нам, рассказывая об огромной равнине с не менее огромными, подпирающими небеса красными скалами и скелетом гигантского человека, который легко принять за гору. А я видел. Алисии из другой группы, вон из той рощи, удалось выбраться к равнине. Вдруг сказал Майк. Ей и паре ее ребят. Это ненадолго. Покачала головой Конни. Почти никто не выбирался из равнины к болотам. Но кто и выбирался, дальше них не заходил. «Ты-то откуда знаешь?» — огрызнулся Майк. «Слышала от других беглецов», — сухо ответила Конни. Он хмыкнул и отвернулся. На его загорелой груди звякнули армейские жетоны, и я вдруг закусила губу, потому что под ложечкой засосало странное чувство. Где-то я видела такие же. Крепче сжав колени, я на силу оторвала взгляд от двух блестящих серебряных табличек, подвешенных к простым цепочкам на его шее. «Меня бесит, что ты так просто опускаешь руки», — сказал мне Майк. «Мы все должны быть заодно. Мы все должны быть готовы к тому, чтобы применить против убийцы какую-то тактику». «О да, у меня была какая-то тактика», — со смехом проронила Кони. «И я ее придерживалась». «Заткнись, будь добра», — отбрил Кони Майк и вдруг резко выпрямился. «Вы это слышите? Те крики вдалеке. Мы едва успели опомниться от прошлой жатвы». Конни с тяжелым вздохом отломила от кустарника, растущего из скалы, тонкую веточку. Без зелени, цветка или почки. Так, безжизненное растение погибающего мира. Подойдя к костру, она прикрыла глаза. Недолго постояв, как обычно, бросила веточку в пламя. Каждый такой раз сопровождался беззвучной молитвой Конни о ком-то. Я не могла разобрать ни слова, но с таким беспокойным, отмеченным печатью горя и волнения лицом только молятся. Кони еще полминуты стояла неподвижно. И если бы это сделала я, Майк давно осмеял бы меня. Но все мы слишком уважали Констанс, чтобы язвить ей. Однажды он задумчиво и благоговейно сказал при мне, что она связана с одним убийцей, и что она его идеальная жертва. Я не знала, о ком шла речь, но спросить у Конни не решалась, хотя знала. Она, наверное, хорошо помнит свое прошлое, в отличие от меня. Ведь я здесь появилась совсем-совсем недавно. Последней из всех. Он поднес к глазам фигурку. Придирчиво осмотрел ее и покачал головой. «Всё не то, всё не так». Есть только общий образ, сверлящий мозг с каждой минутой все больнее, все глубже. Но точно вспомнить, как она выглядит, он не мог. Ее лицо ускользало от внутреннего взора. Из-за этого он злился все сильнее. С каждой секундой его хватка становилась более ожесточенной, и он яростно обернулся к пропасти, а затем метнул в нее незавершенную поделку, мрачно наблюдая за тем, как она падает и растворяется в тусклой полумгле. В темноте за спиной в воздухе зажглась крохотная точка, а затем поплыла струйка тонкого сизого дыма. Вахтерон закончил вытачивать из бруса. Он слишком устал за дни охоты, кажущейся короткой вылазкой из клетки, где его заперли без собственного согласия. Ожидание для него было подобно смерти. Лучше бы он бесконечно выслеживал жертв и убивал, как это делали счастливчики из леса. Точно услышав его мысли, лес тихо зашумел, предвещая начало новой жатвы. В небе разнеслись далекие мерзкие крики тварей, населявших этот мир. После очередной охоты, напившись крови и наевшись плоти, возвращались тах-тах-кле-ах. Вахтерон видел их силуэты вдали, на затянутом тьмой небе, и поёрзал, сидя на плече великана, некогда шагавшего по этой земле, а теперь тлевшего в ней. Каждый убийца чувствовал начало жатвы, нарастающей по телу дрожью. Каждый ощущал адреналин, вскипающий в крови. Вахтерон не был исключением. Он не знал своего настоящего имени, только прозвище убийцы, и не знал, как сюда попал. Мистер Буги говорил, что Иктоми сама выбирает охотника и забирает его в лучший из миров, где он может бесконечно выслеживать и убивать на своих угодьях. И с этой точки зрения мир Иктоми был лучшим из всех возможных. Вахтерон смахнул носком ботинка стружку, оставшуюся от статуэтки, и растерянно подумал, что не знает и не помнит женщину, которую вырезал из дерева, но избавиться от ее образа не способен.